Силы покинули Ревина, и тот упал в забытье. Истощенное сознание оживляло тусклые картины прошлого, лишний раз напоминая специалисту о цели его миссии. Сколько Ривен себя помнил, он практически всегда был мальчиком на побегушках. Даже будучи сыном кухарки, которая лично прислуживала королеве Луне, он был очень сильно оторван от сверстников. Недостаточно хороший для детей знати, но при этом на голову выше другой ребятни. Были, конечно, и другие отпрыски королевской прислуги, но все они были значительно старше мальчугана и предпочитали возиться в компании друг друга. Наверное, в тот период мальчонка и познакомился с таинственным миром старых фолиантов и древней магии. Всю свою жизнь Ривен хотел стать настоящим магом. В комнату Блум вернулась лишь ближе к вечеру, благополучно пропустив обед и ужин. Даже не перекинувшись приветствием с новыми соседками, девушка прошла к своей кровати. Усталость переполняла ее тело, но душу грели приятные впечатления. Подумать только, она встретила настоящего профессора магии и собственноручно помогла ему восстановить покров почвы. Правда, в этом не было никакой магии, но эльф уверил девушку в необходимости не вмешиваться так явно. «Кажется, я успела что-то забыть». В воображении предстало лицо Селины. «Черт, а ведь со всей этой кутерьмой Блум так и не сходила к ней в гости, и не позвонила, и вообще не сделала ничего». Девушке стало совестно, а потом нагрянул и сон. Алфия напоминала Хогвартс, когда сама Блум ощущала себя самой настоящей маглорожденной девчонкой. Ей посчастливилось попасть в это учебное заведение волей судьбы, и уж точно новоиспеченная волшебница не станет пусто тратить отпущенное время и игнорировать такую возможность. На земле девушка часто ощущала себя лишней и чужой, а здесь она впервые сумела познать истинный покой. Телефон в этом месте не ловил, но даже эта нелепость не подпортила настроение волшебницы. Рано утром, когда соседки спали, Блум заняла единственный письменный стол и вырвала бумагу из альбома. Подумав еще чуть-чуть, девушка вырвала еще один лист. «Мама и папа, со мной все хорошо. Мне здесь нравится, и я рада, что попала в это место. Занятия начинаются с завтрашнего дня. Обещаю, что буду стараться и попытаюсь не опозорить вас. Стелла со мной добра, как и ее отец. Телефонная связь здесь не ловит, пока на этом все. Я постараюсь написать вам ближе к концу недели, чтобы дать самый подробный отчет. Люблю и целую, ваша Блум». Бытовало мнение, что краткость была сестрой таланта, и в данном случае Блум придерживалась именно этого выражения, хотя в глубине души знала, что всего этого чертовски мало. Писать было ни о чем, но семья там уже беспокоится. Майк точно искусал все локти. Как же, ведь его маленькая девочка с хвостиками так далеко от родного дома. Самое странное, что никакой задушевной тоски юная волшебница не испытывала. Сердце не ныло, просясь назад домой. Блум сама не заметила, как на пустом пространстве альбомного листа зародился быстрый рисунок. Тонкие линии переплетались между собой, образуя фигуру девочки в воздушном платье и с огромными резными крыльями. В нарисованной красавице Блум узнала себя, да и это платье давным-давно пылилось в шкафу с тех далеких времен начальной школы. Единственное, почему девушка действительно скучала, так это по родителям. Тяжело вздохнув, девушка подвинула к себе новый лист. «Милая Селина, прости, что я не сумела тебя проводить, мне очень стыдно. Правда, но кое-что произошло, а точнее, я поступила в школу-интернат, и все это случилось так неожиданно. Я не могу рассказать тебе все, но уверяю, что ничего подозрительного в этом нет. Короче, не переживай за меня, тут отвратительная связь, поэтому я буду сама тебе писать. Надеюсь поскорее встретиться, чтобы рассказать тебе все один на один. Нет, тут реально нет ничего подозрительного. Пока-пока, люблю тебя всем сердцем». Блум не стала наносить рисунок на это письмо, лишь ограничилась украшением нижней части листа и небольшой стилизацией заглавных букв. Вспоминая прошлое, волшебница добавляла симпатичные завитушки и мелкие геометрические фигуры. Селина никогда не была страстной поклонницей длинных сообщений, как ты ни смотри. Когда работа была завершена, художница сложила послания и спрятала их в карман брюк, взяв с собой немного денег, так заботливо переданных Радиусом в качестве еще одной награды за спасение блудной дочери. Волшебница выскользнула с комнаты. Кажется, город был где-то поблизости. Проходя по еще пустым коридорам волшебной школы, Блум наткнулась на одинокую женщину, стоящую возле окна. Художница была уверена, что видела эту особу в самый первый день заселения. В тот день она стояла неподалеку от заведующей общежития и главы дисциплинарного комитета, мисс Гризильды. Незнакомка смотрела вперед, ласково улыбаясь кому-то невидимому. «Наверное, уважаемая женщина», — подумала Блум, поздоровавшись чисто из-за приличия. Если честно, юная ученица совершенно не ожидала ответа, однако седовласая барышня ответила ей. Только жаль, что этот ответ пролетел мимо ушей феи. «Здравствуй, Марион», — стоило произнести имя бывшей напарницы по команде, как сердце рухнуло в пятки. Марион, ее дорогая подруга и бывшая ученица, давно погибла во время нападения трех древних ведьм. Обернувшись в сторону ученицы, директриса Алфея сумела увидеть лишь удаляющиеся силуэты и подозрительно знакомые ярко-рыжие волосы. Возможно, Блум стоило подождать Стеллу, но неожиданный порыв заставил девушку отправиться в это маленькое путешествие, будучи совсем одной. Большой магический мир так и звал ее, и Блум не думала ему сопротивляться. Ведь ей казалось, что раньше она здесь была. Были и смутно знакомые виды, и непонятное чувство ностальгии. Вокруг было все точно так же, как на ее рисунках. Была и остановка неподалеку от школы, и странные летающие автобусы. Магикс напоминал один большой мегаполис со всеми высотками, стеклянными крышами и летающим транспортом, однако даже колоссальные размеры города не помешали двум знакомым пересечься в одном маленьком темном районе. Ривен возвращался из участка, где провел всю ночь, а Блум просто попала немного не туда. Они сразу попались на глаза друг другу. И что такие маленькие девочки делают в таком месте, особенно вдали от матушки? Иронично поинтересовался специалист. «И тебе привет», стараясь не злиться по пустякам, Блум равнодушно кивнула головой. Не ожидала, что этот мир настолько тесен. «Крошка, ты не видела этого мира, чтобы судить о таких вещах», философски изрек Ривен, намеренно намекая пигалице на ее настоящее происхождение. «Целая сотня планет, миллиарды звезд и тысячи измерений. Ты уверена, что все это тесное пространство? А смысл расписывать все это, если ты видишь не дальше своей ладони? Мир, который находится перед твоим носом, прекрасен в любом своем проявлении. Ты же приперлась сюда не для того, чтобы толкать пафосные речи. Да, ага, я просто искала местную почту». Ривен засмеялся. «Почту? Это что такое? Жалкий земной бутик?» Решила затовариться, ведьмочка. «Вообще мимо», мрачно буркнула волшебница. «Мне нужно письма доставить, балда. А телефоны нам на что?» Специалист демонстративно достал из кармана брюк некое цветастое устройство с трубками. Оно выглядело опасно, подобно бомбе из низкобюджетного фантастического кино. «Я предпочитаю бумагу». «Тогда, красотка», специалист вальяжно облокотился о стену. «У меня дурные новости». Часть 6. Опасные связи. Уже вечерело, а Блум все не возвращалась назад. Стелла обеспокоенно глянула на часы, после чего лицом уткнулась в подушку. Нет, ее не раздирали всякие дурные предчувствия и призраки беспокойства, просто девушка ощущала себя нескончаемо одиноко среди стен женского общежития. За тонкой зеленой перегородкой кипела жизнь. Новые соседки принцессы активно взаимодействовали между собой, знакомились и пытались притереться друг к другу. Стелла днем также пыталась завести разговор с обладательницей странных хвостиков, однако девушка проигнорировала солнечную фею. Какая наглость! Было крайне несправедливо, ведь Стелла была единственной принцессой в этой комнате. Ее соседки оказались не просто обычными феями, они были даже хуже. Выходцы из совершенно простых семей, прибывшие из разных, но магически одаренных, планет. О чем можно поговорить с такими? Это медленно вводило принцессу в тоску. Жалко, что в этом году Варанда не сможет поступить в Алфею. Иного, и принцесса Кристалл, и другая принцесса, представительница одного водного королевства. Боже, да Стелла больше радовалась компании вечно недовольного Ривена, нежели этим пустоголовым девицам. Как можно тратить драгоценное время на глупую учебу, когда с тобой начинает разговор сама принцесса Солярии? Впрочем, видимо, сама судьба разделяла венценосную особу от простачек, раз даже личного пространства у девушки имелось сполна. Тоненькие стены ограждали принцессу от посторонних глаз, предоставляя ей достаточно места для комфортного проживания. Напротив противоположной стены была расположена пустующая кровать. «Может, это не так уж и плохо?» – подумала фея солнца, уставившись в потолок. «У меня есть один шкаф, одно трюмо и две кровати, и мне не придется их делить. А вот Блум». И опять все вернулось к этой Блум. Стелла не испытывала ненависти или неприязни к своей спасительнице, Однако семена опасений прочно укоренились в сердце. Блум могла не просто держать посох, она была способна использовать его почти в полную силу. Или нет? Стелла внимательно посмотрела на свое кольцо, все такое же белое. Отец долгое время запрещал брать его с собой, но сейчас время пришло, и во время этой поездки скипетр официально числился во владении принцессы Стеллы. Проведя пальцем по красивой кромке, девушка тепло улыбнулась. Интересно, правдивы ли отцовские легенды? Привстав с кровати, принцесса потянулась. Шоппинг был бы неплохой терапией от меланхолии, однако сейчас в Магиксе не протолкнуться из-за нового учебного года. Да и Ревина сегодня рядом с ней нет. Повторять свою ошибку, которая едва ли не стоила жизни из скипетра, Стелла не хотела, поэтому была вынуждена послушать голос разума и пойти на разведку. Она могла противиться сколько угодно, а с соседками жить придется до следующего года. «Ладно», — подумала Стелла, набираясь решимости. «Кто тут лучшая принцесса?» За дверьми ее никто не ожидал, даже больше. Все помещения пустовало. Видимо, девчонки решили разойтись по своим делам. Хотя, та синеволосая грубиянка все же была здесь и на диалог настроена не была. Она сидела на подоконнике, как героиня какого-нибудь музыкального клипа средней паршивости, и пялилась в окно, напевая некую мелодию. Как ни странно, ее голос был весьма приятным, чего и требовалось ожидать от жительницы мелодии, несколько завистливо подумала Стелла, пройдя к кровати Блум. Что ее сюда привело, неясно. Вполне возможно, что принцесса была заинтересована странным убранством. Кое-какие вещички с земли интриговали и разжигали интерес. Вау, древние технологии. Нерешительно, кончиками пальцев, фея солнца подхватила механический будильник. Чистый механизм без магии, необычно. Потом ее взор упал на альбом, сиротливо выглядывающий из-под покрывала. Оглядевшись, девушка, недолго думая, вытащила чужую вещь, после чего удобно устроилась за кроватью Блум. Ничего плохого в своих действиях фея не видела, да и альбом был открыт для магического и физического воздействия. Следуя такой логике, его владелица хотела, чтобы им заинтересовались. Хитро улыбнувшись, солнечная фея с головой погрузилась в чарующий мир чужой фантазии. Блум могла и умела красиво рисовать, Стелла это признала сразу же. Девушка зачарованно наблюдала за некоторыми городами, которые были изображены на бумаге. Странное дело, она словно где-то видела эти пейзажи. И чем дальше солнечная фея уходила от самого начала, тем сильнее росло ее удивление в процессе. Сказочные существа появились ближе к середине, и самое странное, что их принцесса знала. Некая статная фея держала в своих руках огромную игольчатую кошку и снисходительно наблюдала, словно зная, что альбом попал в чужие руки. Рядом с ней находилась другая представительница крылатого народца, однако вместо пышного цветочного платья на ней были доспехи, заляпанные кровью. Пальцы Стеллы разжались сами, и альбом с тихим шумом упал на пол. Воительница, чье лицо было искажено яростной гримасой, подозрительно напоминала молодую мисс Фарагонду в лучшие деньки. Лишним подтверждением служил знакомый овальный красный камень, венчающий грудь феи. Странное ощущение захлестнуло Стеллу с головой, словно она стала знать что-то, что не стоило вспоминать и вытаскивать из недр забвения. Сглотнув, фея неуверенно подняла альбом и перевернула страницу. Ком подкатил к горлу с новой силой. Те, чье имя под запретом находилось долгие годы, смотрели на юную принцессу с той стороны листа. Было трудно не узнать ведьм-прародительниц. Когда юная принцесса была совсем маленькой, мама достаточно часто рассказывала ей о великих, но ужасных делах этой троицы. Они были способны превращать в порошок горы, осушать реки и наводить мор на обычных, беззащитных, людей. Именно на их совести было разрушение планеты. Планеты. А как называлась та планета? Поинтересовалась Стелла у самой себя. Странно, королевский репетитор достаточно часто произносил название этой планеты, однако вспомнить его фея не могла, хотя очень хотела. Тайна повисла в воздухе. Когда-нибудь Стелла взойдет на престол и станет славной королевой, чье имя укрепится в веках, но перед этим ей срочно нужно было навлечь на свою голову кучу неприятностей. С трепетом уложив проклятый альбом на место, солнечная блондинка на ватных ногах пошла по смутно знакомому маршруту, а именно в библиотеку. Ранее Стелле пришлось там бывать около 3 раз. Во время ознакомительной экскурсии, для получения учебников и для сдачи он их через 3 месяца. Библиотека находилась в главном корпусе и работала до позднего вечера, после чего читальный зал опечатывался заклятием и был недоступен вплоть до второго урока. Солнечный диск уже закатывался за гребни гор, поэтому требовалось спешить. Переступив порог заветного места, Стелла с замиранием сердца уставилась на огромные шкафы, которые уходили прямо под огромный стеклянный купол школы. В воздухе горели зачарованные огни, больше напоминающие маленькие звездочки. В этом месте было красиво. Всем посетителям: библиотека скоро закрывается, успейте взять нужные книги и сдать прочитанные. Всего хорошего и приятного дня, оповестил механический голос. Решив, что времени у нее еще вагон, Фея помчалась к огромным стеллажам и невольно стала свидетельницей разговора между мисс Фарагандой, такой же нечастой посетительницей храма знаний, и Барбатеей, местной библиотекаршей. Так что насчет книги, поинтересовалась директриса. Я не сумела найти ее в каталоге. В архивах ее тоже нет. Конечно, Барбатея важно поправила очки. Та книга, о которой вы говорите, давным-давно снята с издания и отозвана с любых учреждений. Никакой ошибки нет. Отозвана, удивленно повторила директриса. Но почему я об этом не знаю? Так вы сами подписали соглашение, теперь удивлялась Барбатея. После падения домино совет дал указ о ликвидации, ввиду ненадежности напечатанных в ней пророчеств касательно дракона. Вы уверены, что один экземпляр не мог случайно затеряться в наших хранилищах? Уверена, даже до нападения ведьм по миру гуляло мало изданий. Многие представители королевств были категорически не согласны с написанным и считали прорицательницу наглой лгуньей из-за ее происхождения и тесной дружбы с королевской семьей домино, глухо закончила фразу Фарагонда. Понятно, но спасибо и на этом. Когда разговор сошел на нет, Стелла ловко юркнула в сторону столов для чтения. Разговор директрисы и библиотекарши был странным и вырванным из контекста, однако было в нем что-то настораживающее само по себе. Крайне редко книги подвергались полному уничтожению, а если там есть упоминание о драконе, то случай должен быть невероятно вопиющим. Стелла, будучи истинной наследницей своего народа, крайне уважительно относилась к фигуре мистического создателя. Перед глазами предстали разноцветные корешки разных книг. Удивительно, но на полках царил беспорядок. Природная магия, мифы солярии, некие методички с зенита стояли в одной секции. «Ищите интересную книгу?» Стелла обернулась и сразу столкнулась взглядами с мисс Фарагандой, которая вежливо улыбалась. Холодок пробежал по спине солнечной феи, когда перед глазами предстал тот рисунок. «Да добрый день, госпожа Фарагонда!» «Здравствуйте, Стелла!» «Так что же вы ищите?» «Книгу по истории магии!» Директор улыбнулась, Стелла похолодела от страха. Язык сам поворачивался в ненужные стороны, превращая стройную конструкцию слов в сплошную кашу. «Похвально! Приятного вечера!» И она ушла, больше не сказав ни слова. В жизни Стеллы бывали бессмысленные диалоги, часто начинавшиеся из ниоткуда и уходящие прямиком в никуда, однако этот был самым бестолковым из всех. Решив не позориться лишний раз и поступить мудро, а именно найти книгу с помощью каталога, солнечная фея двинулась к стойке библиотекаря. Когда девушка получила нужную книгу и вернулась в комнату, Блум уже сидела на своей кровати и рисовала в том самом альбоме. По ее лицу блуждала веселая улыбка. Перекинувшись парочкой фраз с девушкой из Линфи, Стелла вернулась в свои апартаменты. Вечер плавно перетек в ночь, а сумерки сменились рассветом. Проснулась Стелла, как и остальные девушки, от душераздирающего крика. Решив, что на Алфею напали и необходимо встать на защиту этого места, фея вывела скипетр из неактивного состояния и запустила трансформацию. «Держитесь, я иду». И какого же было ее удивление, когда вчерашняя грубиянка сама застыла в боевой стойке и бросала свирепый взгляд на неизвестное существо с голубой шкуркой. Нет, Стелла знала, что существо имело конкретное название и служило в качестве фамильяра для студентов облачной башни и подобных заведений, где широко изучалась всякая неприродная магия. Голубой крольчонок протяжно запищал, после чего дал деру в сторону недоумевающий Блум, которая сонно клевала носом и не понимала происходящего. В сходном состоянии находились две другие девушки. «Где нападающие?» — сразу спросила Стелла, вращая скипетр в руках. «Куда эвакуировать первогодок? Где ведьма?» Муза зло сощурила глаза, уставившись прямо на Блум. «Какого черта ты притащила сюда фамильяра? Хочешь, чтобы на нас наложили порчу или смертельное проклятие? Отвечай!» Несмотря на превосходный голос во время исполнения вокальных партий, Фея музыки кричала крайне неприятно и умела вызывать раздражение на чисто подсознательном уровне. И вызывала же. Тикна закусила губу, а Флора поморщилась от громкого крика. Ей было очень неуютно находиться в такой обстановке. «Я не понимаю», — Блум обняла Кика. «О чем ты говоришь? Какая ведьма? Это мой кролик». «Не верю», — настаивала муза, сложив руки на груди. «У феи не может быть фамильяра. Животные — это привилегия ведьм. Отвечай, где она?» «Да нет ее», — все так же отпиралась Блум, потихоньку закипая. Она даже подумать не могла, что проблемы с коллективом ее настигнут так быстро. «Кика мой питомец, к ведьмам он не имеет никакого отношения. Ты что, солярика?» Из уст феи музыки это звучало не хуже дрянного проклятия. «Да, и что с того?» Теперь уже влезла Стелла. Прекратив трансформацию, девушка демонстративно превратила посох в кольцо. «Какого феникса ты так орешь с утра? Что тебе сделал безобидный кролик?» Смерив принцессу Солярии взглядом полного презрения, муза хмыкнула. В этот момент она чертовски напомнила Ревина с его ужимками. Было ясно, что эта девушка за словом в карман не полезет и мира с ней достичь трудно. «Какие же вы бесполезные! Даже спускаетесь до уровня ведьм, чтобы компенсировать свою бесталанность!» Как мерзко. Она точно знала, на что идет и с чем играет. Муза смотрела на Стеллу так же, как и любой другой одаренный магией человек. Жители Солярии многими презирались за мирный нрав и маленький магический запас. Поэтому многие, не стесняясь, критиковали и старались сильнее задеть обитателей данной планеты. На ум пришли слова отца, мудрого короля Радиуса. «В твоих словах таится зависть по отношению к моему народу, верно? Я слышала, что выходцев мелодии до сих пор коробит тот факт, что Солярия была создана одной из первых планет в волшебном измерении и дракон одарил нас чуть щедрее, нежели остальных. И пусть с магией мы обращаемся не так умело, как остальные народы, но это нас ничуть не волнует, моя дорогая». А подружка язык проглотила. «Непорядок, ты так рьяно ее защищаешь», а она молчит. «Девочки, может, хватит?» — робко попросила Флора, не в силах смотреть на развивающуюся драму. «Давайте посидим и выпьем чая». «А что мне говорить?» Блум удивленно распахнула глаза. «Ты же сама себя унизила. Кичиться силами, которые достались тебе по праву рождения, это да, весьма низко. Ты не сделала ничего такого, чтобы заслужить магию, и не тебе упрекать целую нацию». «Ошибаешься», — фея музыки улыбнулась. «Я работала подобно проклятой, чтобы получить право поступить сюда и обучаться вместе с лучшими из лучших. Естественно, мне неприятно, что вместо талантливых и способных девчонок тут есть папины дочурки, покупающие все и вся». Высказалась. Легче стало. Блум оставалась невозмутимой. Она поглаживала крольчонка. «Зависть – это плохо», — коротко изрекла девушка с малиновыми волосами и поспешила удалиться, явно утомленная разборками. «Надеюсь, следующим утром я проснусь от своего коммуникатора, а не девичьих завываний». «Это не зависть, а констатация факта», — немного стушевавшись, изрекла фея музыки. «Я здесь не для того, чтобы стать одной из самых сильнейших фей и защищать мир от ведьм и прочих чудищ». «Глупо», — протянула Блум. «Кого бы ты спасала, если бы каждый владел магией так же, как и ты? Сомневаюсь, что в твоих силах был бы прок. Ты можешь стараться сколько угодно, но всегда в этом мире будет кто-то, кто выше тебя на голову. Или на две». Муза хихикнула и закрыла глаза. Комната затряслась, хотя девушка даже не активировала базовое превращение. Определенно, она действительно была очень сильной волшебницей с огромным магическим потенциалом. Стелла почувствовала себя несколько неловко. «А на что способна ты, маленькая девочка с фамильяром? Не делать глупых поступков в первый учебный день», — стоило словам сорваться с губ, как в комнату постучали. «Сегодня Гризильда получила свежее мясо». Стоило ли говорить, что с того самого дня отношения Муза и Блум несколько не заладились. Часть 7. Жажда знаний. Миленький маленький крольчонок был безобидным, во всяком случае так говорила торговка в лавке магических зверей. Рожденный в стенах зачарованного магазина, ушастый товарищ практически не видел окружающего мира и долгие месяцы ожидал своего хозяина. Ведьмы часто посещали эту лавку, однако отдавали предпочтение более экзотическим и опасным зверькам. Пожилая хозяйка уже надумывала избавиться от бесполезного кома шерсти, когда среди самого обычного дня колокольчик над иссохшей дверью зазвонил. Безымянный фамильяр мог самостоятельно наблюдать за тем, как порог переступила очень странная девушка. Одного ее присутствия хватило, чтобы вся беснующаяся живость замерла на месте. Гнетущая атмосфера лавки словно сошла на нет, когда покупательница обратила взор ясных голубых глаз на многочисленные магические клетки. «Это ужасно», — на выдохе произнесла Блум, смотря на многочисленных зверушек с печальными глазами. Ранее она никогда не относилась к животным с должным вниманием, а сейчас сердце пронзила неведанная боль. «Зачем ты меня привел сюда? Тебе нужен помощник», — терпеливо ответил специалист, уже закипая внутри. «А здесь ты можешь его приобрести. Или подбери сопли, или мы уходим, и ты не сумеешь отправить записки». Фея бросила на специалиста недовольный взгляд и нерешительно прошла вперед, тихо стуча подошвой по крепкому деревянному полу. Клеток было до неприличия много, но неприятного запаха, который обычно стоял в зоомагазинах, не было. Не было и аромата диковинного корма. Сотни глаз уставились на волшебницу. И самое страшное, Блум чувствовала практически каждого обитателя этого ужасного места. «Хо-хо», торговка словно выплыла из-за ширмы. «Давно ко мне не захаживали феи. Удивительный день, хо-хо». Неприятная грузная дамочка растянула ярко накрашенные губы в улыбке. По телу феи прошла дрожь. Ривен же просто отвернулся и уставился на клетку с саламандрой. Ему уже приходилось бывать в этом месте и заглядывать в глаза хозяйки, ощущения были неприятными. Старая ведьма с легкостью проникала в сознание и считывала мысли. Один раз Ривен в полной мере сумел убедиться в этом на себе. Блум скривилась, но от экстравагантной торговки в темно-фиолетовом платье не отошла. Продавщица до боли напоминала стереотипных цыганок с падкой любовью к золотым украшениям и звенящим бусам. «Что тебя интересует, феечка моя?» – доброжелательно поинтересовалась дама. «Ищешь что-то для себя, или, может быть, выбираешь подарок для темной подруги?» «Ах, дружба света и тьмы, очаровательно! Мне нужен фамильяр», – ответила фея без тени сомнения. «Что-то конкретное или...» «Он должен быть быстрым», – перебив торговку, – начала фея. «Быстрым и смекалистым. А еще, он должен уметь проходить между мирами и выполнять мелкие поручения. Только это...» Продавщица разочарованно покачала головой. «Эх, феечка, под это описание подходит весь мой магазин». Впрочем, торговка схватила посетительницу за руку и потащила в сторону прилавка. «Для таких, как ты, у меня есть кое-что для облегчения поиска». В этом большом и неповоротливом теле таилась ужасающая мощь. Блум не могла сопротивляться ведьме. Небольшая плита, отлитая из некого магического материала, находилась неподалеку от огромной учетной книги, сделанной весьма старомодно и на человеческий манер. Едва ладонь девушки коснулась плиты, как все помещения залил чудесный золотой свет. Даже Ривен, обладатель маленького магического запаса, явно ощутил струи тепла, исходящие из самого сердца феи. Каждая клеточка его тела насыщалась той самой магией, неподвластной и недоступной. Сама Блум словно покинула свое тело и очутилась в странном месте, где не было ничего, кроме густых белых туманов и абсолютной тишины. Вокруг было так тихо, что сомнения в реальности происходящего сами закрадывались в голову. Страх не сразу подкатил к горлу. Сначала было легкое волнение, а потом уже и полное недоумение. Блум совершенно не знала, что ей делать. Испорченное утро не могло не найти отклика в настроении Блум. Девушке очень хотелось спать, но прогуливать занятия в первый день чревато последствиями. Медленно переступая с ноги на ногу, фея плелась вдоль коридоров компании принцессы Солярии. За огромными окнами собирались черные тучи, кое-где слышались раскаты скорого грома. Всякий раз, когда вдалеке проносилась грозовая вспышка, Стелла непроизвольно вздрагивала и озиралась по сторонам, чем привлекала внимание других студенток. «Старайся вести себя естественнее», — посоветовала Блум. «Это всего лишь ненастье». «Знаю», — Стелла усмехнулась. «Просто мне никогда не приходилось видеть непогоду. На Солярии никогда не бывало дождей или гроз». С каждой новой вспышкой Стелла вспоминала о недавнем нападении. Ее мучило страшное подозрение, что за всем этим штормом стояла та самая ведьма. Однако, могла ли одна ведьма по своему желанию менять погоду во всем Магиксе? Это же противозаконно. Блум положила свою руку на загорелое плечо принцессы и ободряюще улыбнулась. Они уже дошли до классной комнаты. Кабинет мало чем отличался от земного, разве только в окнах не виднелись вспышки молнии и чудовищные ветра. Наоборот, складывалась иллюзия безмятежной погоды. Да и мест тут было меньше, нежели в земной школе. Всего лишь 15 парт. Только войдя в кабинет, Блум ощутила на себе пристальный взгляд. Неподалеку от несуразно огромной доски стояла моложавая женщина в очках, знакомая фея после утреннего инцидента. Госпожа Гризельда, правая рука директрисы Фарагонды и глава отдела по воспитательной части, буравила учениц недовольным взглядом. Точнее, она особо пристально смотрела на принцессу Солярии и фею музыки. Блум даже не замечала музу, которая шла позади. «Доброе утро, девушки!» – холодно отчеканила Гризильда. «Поспешите занять свои места, мы начинаем». Не дождавшись сигнала огромного колокола, женщина хлопнула в ладони и на доске появилась огромная надпись. «Я, фея». Недолго думая, Блум заняла второй стол во втором ряду, когда Стелла предпочла скрыться за последней партой. Выудив из школьной сумки тетрадь с ручкой, художница стала дожидаться остальных девчонок. Ее одноклассницы были очень разными. Нет, тут были и ее нынешние соседки по комнате, однако кое-где виднелись и незнакомые лица. Особо Скари, например. Лично Блум ее не знала, но это не мешало обладательнице коротких волос часто оборачиваться в сторону художницы. «Я ей что-то сделала», – озадаченно подумала волшебница. «КХМ, девушки, прошу внимания». Гризильда похлопала в ладоши. «Первая тема одна из самых важных, поэтому старайтесь не отвлекаться и не витать в облаках. Мое имя, Гризильда, и я буду вести у вас ряд дисциплин все это полугодие, поэтому давайте оставим друг у друга приятные впечатления. Первое занятие несет в себе не столько обучающую функцию, сколько познавательную. Мы лучше поговорим о внутреннем устройстве феи». Звучало весьма жутковато, но к своему удивлению, так считала только Блум. Остальные ученицы сидели с каменными лицами и внимательно впитывали каждое слово наставницы. Это было смешно и грустно, ведь в своем воображении художница несколько иначе представляла образование у фей. Было что-то в речах Гризильды неправильное. Размышляя, девушка невольно пропустила часть монолога преподавательницы и сумела захватить лишь ответ музы. Это естественное предназначение фей – бороться с ведьмами. Всякий, кто сеет зло, должен быть наказан. Весьма незрелое суждение, Гризильда закатила глаза. Не всякая ведьма плохая, как и не всякая фея хорошая. Чтобы стать хорошей феей-защитницей, вы должны понимать, что наш мир строго не делится на черное и белое. Везде есть свои тона и оттенки. Вы правы лишь в том, что зло должно быть наказано, но всегда ли можно обнаружить это зло? Муза озадаченно посмотрела в тетрадь, словно пытаясь найти ответ меж чистых строк. Мелодия была одной из немногих планет, где к ведьмам и колдунам относились весьма плохо. Там не было школ, где активно обучали темным искусствам или иной магии в целом, да и были еще причины стойкой нелюбви фей к противным представителям темной магии. Слова Гризильды стали для нее своеобразной ментальной пощечиной. «Фея не может действовать во вред», — отозвалась фея музыки. «Не было таких случаев, чтобы феи творили зло». «Может», — неожиданно для себя произнесла Блум. «И да, такие случаи были. Доказательства», — холодно ответила муза. «Имя, например, Моргана, например», — в той же манере ответила художница. По классной комнате прошел шепот. Юные феи не знали такую женщину, однако на лице Гризильды показалась улыбка. «Ты о ней помнишь?» — поинтересовалась завуч. «Можешь рассказать о ней своим одноклассницам? Она жила во времена короля Артура». Блум не была такой ярой поклонницей легенды об Артуре, однако определенная осведомленность у юной волшебницы присутствовала. Была его единоутробной сестрой и всячески пыталась избавиться от брата, захватив престол. «Она жила на Земле. Никогда не слышала о такой планете», — протянула девушка Скари. «Она вообще существует?» «Да», — вмешалась Гризильда. «Земля находится в другом измерении. На данный момент магии там не наблюдается. Фея Моргана косвенно виновата в этом, ведь ее деяния навлекли страшные последствия. Дорогая моя, как вас зовут и откуда вы родом?» «Блум, Солярия. Какие широкие познания чужой культуры. Удивительно, особенно для представительницы Солярии», — восхищенно произнесла женщина, сверкнув глазами. «Кажется, она уже нашла любимицу и лучшую девочку этого года. Какие у вас планы на год, дорогая?» Блум переклинила, впрочем, как и Стеллу, не понаслышке знающую заместительницу директрисы. Что-то в этой ситуации было решительно не так, КХМ. А если подумать, то какое различие между ведьмой и феей? Вслух поинтересовалась Тикна, выпавшая из окружающей действительности. Этот вопрос она задавала скорее себе, однако Гризильда приняла его на свой счет и бодро улыбнулась, быстренько выбросив из головы обладательницу рыжих волос. «Хороший вопрос». Фея подошла к доске и взяла мел, после чего принялась выводить белые узоры на болотно-зеленой поверхности. Некоторые ученицы удивленно ахнули, увидев, как женщина рисовала без применения магии. И рисовала она не очень хорошо, Во всяком случае, с точки зрения все тех же некоторых учениц, это древо жизни, начало Гризельда, махнув рукой в сторону рисунка. Феи связаны с этим растением с самого момента создания нашей Вселенной, если верить многочисленным научным трудам именитых специалистов. По поверьям, которые дошли до наших дней, именно из этого древа появилась первая фея. Если присмотреться внимательнее, то можно обнаружить определенные особенности этого растения. Древо разделено на две части, вечно цветущую правую и засохшую левую. Это олицетворяет вечный баланс во Вселенной. Добро и зло, белое и черное, феи и ведьмы, самодовольно закончила девушка, удобно устроившаяся у окна. Массивное украшение в форме скрипичного ключа выдавало в ней уроженку мелодии. Это нормально, ведь мы естественные враги. Звучит слишком притянуто за уши, пожаловалась Блум, окунаясь в свои мечтания. Однажды ей снилось такое зачарованное дерево. Сначала был слабенький цветок, из которого время от времени вылетали маленькие большеглазые создания с крыльями, уж очень похожие на тех самых каноничных фей из ирландских сказаний. Потом на этот цветок попала капля света и что-то пошло не так, раз лепестки обратились в ствол. В теории все что угодно можно объяснить вот таким образом. Стелла закусила щеку, пристально наблюдая за художницей. Ярко-голубые глаза, больше напоминающие фрагмент небосвода, потускнели под дымкой сложной задумчивости. Губы рыжей волшебницы изогнулись в улыбке, а сердце принцессы Солярии тревожно забилось. Что-то было не так в этом мечтательном состоянии, словно впереди намечалась буря. Глупо, уже возмутилась муза, нахмурившись. Всем очевидно, что потемнение коры и голые ветви – это прямое следствие темной магии ведьм. А есть ли у ведьм эта магия? Задумчиво поинтересовалась Блум у пустоты. Упорно игнорируя остальных фей, волшебница принялась рассуждать. Чаще всего у фей один источник магии, что значительно сужает круг доступных заклятий. Не согласна, Гризельда поправила очки. Есть целый свод общих заклятий, официально одобренный магической комиссией и представителями ближайших 35 планет. Значит, эти заклятия совсем простые, раз рассчитаны на широкое использование. Простые формы телекинеза, например, или бытовые заклятия, призванные для облегчения повседневной жизни, парировала Блум, подхватывая искру заинтересованности. Настоящая же магия феи раскрывается с ее силами, которые имеют четкий источник. Фея природы не сможет погасить небесное светило, когда солнечная фея не в силах очистить загрязненный воздух. Ведьмы же, такого четкого источника силы не имеют, хотя также стараются придерживаться четкой стихии для лучшего овладения мастерством. Ледяная ведьма способна поднять морские ветры и навести морок. Иными словами, эти девушки более свободны в плане выбора магии, когда фея рождается со своими силами. Не в этом ли причина иссохшей половины древа? Ведьмы имеют совсем другой источник магии, никак не завязанный на исконной материи. Что она несет? Тихо поинтересовалась новоумузы. Ни одного слова из уст одноклассницы фея не поняла. Обр его знает, отозвалась фея музыки. Тыша, тише, отозвалась другая мелодийка. Я сама ничего не понимаю, но рыжая рассказывает интересно. Теория хорошая, Гризельда сверкнула стеклами очков. Однако это не объясняет возможность сменить сторону. Если опираться на твои догадки, то фея не способна стать ведьмой, так и наоборот. Однако история показывает совсем другой результат. У каждого есть магический резерв, верно? Блум рассеянно улыбнулась, вспоминая игры с Селиной. Тогда они вместе играли в чудесном саду одной уважаемой седовласой женщины и придумывали свои миры. В мирке Блум любое существо, даже максимально немагическое с виду, имело свой резерв сил. У кого-то он больше, у кого-то меньше. Он разный, особенно если сравнивать фею и ведьму. Феи более выносливые, а ведьмы талантливые. Даже сменив сторону, бывшая цветочная фея ни за что не сможет прибегать к заклятиям, связанным с техникой, а бывшая ведьма с крыльями вполне способна кастовать заклятия разных классов. Правда, они будут куда слабее, нежели у остальных. Кастовать, использовать. Повисла неловкая тишина. Примечание к части. Арка с приобретением и наречением Кика будет растянута на эту и следующую главу из-за особенностей повествования. Часть 8. Вакуум. Вопреки некоторым слухам и догадкам, основы прорицания и альтернативной магии все же лежали в начале первого курса школы для фей. Звучало это лицемерно, особенно после разговорного урока с мадам Гризельдой, однако никого из учениц это особо не смущало. Непогода немного стихла, даря Стелле незабываемое облегчение. Солнечной девушке было привычнее видеть чистое небо, а не эти ужасные тучи. Интересно, а что скрывали эти темные всполохи облаков? Блум же была в очень приподнятом настроении. Это место уже снилось ей, не значит ли это, что сама волшебница обладает силой предвидения или чего-то вроде того? Было бы прикольно, овладей художница ментальными навыками. Магия природы, жидкости и прочего, это конечно хорошо, но так банально. Все эти стихийные силы были слишком грубыми и неотесанными. Более тонкие искусства манили своей грациозностью и изящностью. Стелла коротко кивнула, прежде чем подвести подругу к новому кабинету. На деле он был таким же, как и прошлый, разве только огромной доски в центре не было и парты были с нишей для вещей. Удивленно вскинув брови, Блум уже думала занять первое место, однако, принцесса ее остановила. «Даже не вздумай», — угрожающе прошипела блондинка, кидая многозначительные взгляды по сторонам. Одноклассницы перешептывались между собой, изредка поглядывая на венценосную особу и рыжую выскочку. «Идем на последний ряд, да оттуда ничего слышно не будет», — возмутилась художница. «Я хочу впитать в себя как можно больше». «Ерунда», — жестко ответила Стелла. «Ты все поймешь и оттуда. Просто сядь со мной». Будучи коронованной особой представительницей монаршего рода, солнечная фея умела читать атмосферу. Возможно, ее рыжая подруга также не была лишена подобного дара, однако жажда новых знаний полностью поглотили новоиспеченную фею и лишили всякой внимательности. Одноклассницы, в теории будущие подруги, уже начинали воротить хорошенькие носы от странной девчонки. Вообще принцесса не собиралась нянчиться с Блум до самого выпуска, а это значит, нужно помочь недалекой найти потенциальных подруг. «Не хочу», — художница вырвала свою руку. «Да ты не понимаешь», — вскипела Стелла. «Просто возьми и займи место сзади». «Где?» — Блум невинно захлопала глазами, когда все последние места были заняты ленивыми первокурсницами. «Да брось ты, Стелла, это же просто столы. Не ломайся ты так, да всем известно, что впереди сидят только ботаники и неудачники. Поэтому это место займете вы, мисс Солярия». Этот насмешливый голос Стелла могла узнать из миллиона прочих звуков. Щедро покраснев, девушка взглянула на преподавательницу, которая уверенно вошла в кабинет. Высокая обладательница серебристых волос мирно улыбнулась, завораживая новых учениц. Про мадам Дюфор ходили легенды не только среди учеников, но и в преподавательском составе. Поговаривали, что именно эта женщина в красном платье была причастна к восхождению целой королевской династии на мелодии. Муза приоткрыла рот, узнавая в этой сказочной женщине коллегу своей покойной матери. «Надеюсь, в этом году вы задержитесь подольше, мисс Стелла», — заключила фея, занимая свое место. Одарив учениц критическим взглядом, преподавательница кивнула головой. «Рада видеть всех вас на моем предмете. Меня зовут мадам Дюфор, прошу вас быть вежливыми и терпеливыми, ведь кроме этой дисциплины я веду еще уроки хороших манер и глобальную историю магического измерения. Не советую вам ссориться со мной. Мы будем видеться с вами на протяжении 3 или 4 лет, это уже будет зависеть от вас». «Что-то не так, юная леди за первым столом?» 3 или 4 лет?» – удивленно спросила Блум. «Ох, и вы не читали путеводитель по Алфее?» Дюфор закатила глаза, изображая крайнюю утомленность. «С каждым годом студентки становятся все более и более необразованными. Дорогая моя, вы хоть представляете, куда попали? В прошлой школе была подобная грымза. Уж это Блум помнила весьма хорошо. Правда, та, которая с земли, разменивала уже 8 десяток лет и была твердо убеждена в пропащей молодежи. Эта же фея выглядела достаточно молодой, поэтому ход ее мышления представлял из себя загадку. И Блум могла бы это стерпеть, если бы не обвинительный тон со стороны Дюфор. «Разве это не ваша работа, объяснять мне, и таким как я, в чем суть?» Стелла шикнула и ткнула подругу меж ребер, отчаянно надеясь достучаться до благоразумия художницы. Сама Дюфор усмехнулась и уверенным шагом приблизилась к столу слишком любопытной феи. На протяжении долгих лет седовласая женщина встречала всяких пигалиц и научилась с ними обращаться. Бедная девочка сама еще толком ничего не понимала. «Алфея не просто учебное заведение», — деловито начала женщина. «Мы выращиваем лучших фей. В наших рядах великое множество легенд. Каждая вторая студентка занесена в учебники по истории, а каждая третья благородно погибла в бою, защищая поселения и города. Они жертвовали своей жизнью для того, чтобы дать шанс жить другим. Это высшее благородство, свойственное только хорошей фее. Именно так они зарабатывали энчантиксы. Погибали, глухо закончил Блум. Холодная дрожь пробежала по ее спине. Как же это глупо. Тебе пока не понять, снисходительно произнесла Дюфор. Вы слишком молоды и горячи, чтобы суметь осознать масштаб этой жертвы. Если ты погибнешь на поле боя, защищая кого-либо, то все твои усилия будут напрасными. Нет, гибель – это бегство. Никому не нужна твоя смерть, пока жив враг. Самопожертвование – это естественное испытание для получения энчантикса. Если фея жертвует жизнью ради силы и все считают это нормальным, то у меня для вас дурные новости. Сомневаюсь, что дракон хотел именно этого. Женщина высоко засмеялась. Блум зажмурилась, ведь смех этой особы жутко царапал барабанные перепонки. Ты уже не первая, кто задал такой тон вводному занятию, девочка с солярии. Дюфор стерла выступившие слезинки и с помощью магии подозвала к столу Блум зеркало и набор разноцветных камней с узорами. Давно, когда домино еще существовало, на твоем месте сидела другая любительница пространственной философии. Иронично, что именно она была последней королевой этого проклятого ледяного царства. Она также, как и ты, сидела и накручивала свои рыжие пряди на пальчик и долго говорила о всякой чепухе, привлекая к себе внимание. Она протирала штаны до второго курса, после чего взяла и переметнулась к ведьмам, слабым и бесполезным созданиям. После чего трагически пала от прародительницы, имя ее кануло в небытие. А все почему? Да потому, что она активно навязывала свою ненужную точку зрения окружающим и переметнулась к нашим идейным врагам. Как предвзято, фыркнула художница. Впрочем, если вы все знаете лучше всех, то извольте продемонстрировать свой талант. В конце концов, я также буду в составе выпускной комиссии, моего голоса будет достаточно, чтобы вы не прошли на второй год обучения. Ну, а если вы достойны места в Алфее, то извольте это доказать. Принцесса Солярия едва не уронила челюсть, когда девчонка с земли согласилась на это, да и сделала это так, словно заглядывала в будущее каждый божий день. Блум согласно кивнула головой преподавательнице, после чего доверилась странному чувству. Нужные знания находились в самых недрах человеческой памяти и были готовы проявить себя. При каждом контакте с камнями, по пальцам феи бежал ток. Дюфор это видела, однако не подавала и виду своей заинтересованности. Студентка выглядела увлеченной, раскладывая нужные предметы в странном цветовом порядке. Ей казалось, что она поступает правильно. Слабые волны магии стали исходить из загадочных камней не сразу, лишь через определенное время. Другие ученицы наблюдали за Блум зачарованно, словно никогда ранее им не приходилось проделывать ту же процедуру на девичниках ранее. Посмотрев на зеркало, девушка вздохнула и положила свою ладонь прямо на него. Но перед тем, как выбрать себе помощника на всю оставшуюся жизнь, вы же читали условия. Конечно же нет. Блум тряхнула волосами, вспоминая странный вопрос торговки. Ривен ничего не говорил про условия, а отрицательного ответа художница дать не успела, ведь эта ведьма сразу засунула юную фею в это чудное пространство. Славно, ведь эта дамочка все же сумела посадить семя сомнения в душе новоиспеченной волшебницы. И самое странное, Блум совершенно ничего не знала. Мозг не подкидывал никакой информации, хотя до этого здравые домыслы практически не покидали голову волшебницы. В любом случае, девушка не думала, что условия данного договора настолько важны. Сжав всю гордость в кулак, Блум двинулась вперед, проходя сквозь молочно-белую пелену. В этом пространстве не было практически ничего. Куда идти? Где та самая путеводная звезда, указывающая путь? Она не знала. Воспоминания о приобретении Кика неожиданно вклинились в голову, словно настойчивое насекомое. Чувство беспомощности вонзилось в сознание молодой феи. Магия вырвалась на свободу, заливая светом весь кабинет. Она сочилась из-под пальцев, пробивалась с глаз, вытекала изо рта. Та самая магия, первородный материал, еще не затронутый веками фейской эволюции, стремилась вырваться из заточения в хрупкой материальной оболочке. Стеллу откинула первой, вместе с ней к стене припечатала и остальных учениц вместе с преподавательницей. «Какого агра?» – воскликнула муза, когда красивенькое колечко соседки по комнате обратилось в скипетр. «Что это за штука?» «Стелла, немедленно отзови свой шест». «Я его и не призывала», – откликнулась принцесса солнца, сама удивленная таким раскладом. Стена за ее спиной начала покрываться трещинами. «Не шевелитесь, еще немного и мы вылетим наружу». «Мадам Дюфор, что же нам делать?» взволнованно спросила одна из учениц. «Я не могу применить заклинание, а я не могу трансформироваться», выкрикнула Амарил, изо всех сил стараясь не поддаваться панике. Впрочем, сама Дюфор также не могла высвободить свою энергию. Она была такой же заложницей, как и остальные девочки. Маленькая тень настигла Блум лишь в минуты сильного отчаяния. Жуткий страх уже начал дурманить разум, когда перед глазами возник маленький синий крольчонок с огромными ореховыми глазами. Звучало, конечно, глупо, но более лучшего сравнения было не придумать. Едва завидев голубую шерстку, Блум сразу приняла решение взять именно это ушастое чудо. Ухватившись пальцами за ручку скипетра, Стелла взревела и все же сумела призвать свою трансформацию. Феи удивленно ахнули, когда блондинка применила заклинание. Солнце, венчающее скипетр, покраснело и стало потихоньку поглощать прущую магию. Давление на солнечную фею уменьшилось, и девушка призвала щит, стремясь защитить остальных девушек. Сама Блум взмыла в воздух, и камни взлетели вместе с ней, медленно кружась вокруг талии художницы. Через считанные минуты кожа и волосы исчезли, уступив место огненному покрову. «Это же огонь!» — выкрикнула муза, ткнув пальцем в одноклассницу. Подобные фокусы начали пугать фею. «Она горит! Что же делать? Я нарекаю тебя, Кика!» Ненареченные фамильеры долго не живут. «Вы же знаете, что, заключая сделку с этим зверьком, вы сознательно даруете ему часть своей жизни. Магический мир жесток, юная фея. Дракон? Нет, дракон не имеет никакого отношения к фамильерам. Эти славные зверушки выращены волшебниками. Их жизнь специально устроена под наши души. Это не та сказка, милая Блум». Странные голоса доносились сквозь водную пелену. Блум ощущала себя невероятно спокойно. Не испытывая ничего, она лежала на спине и смотрела вверх. Над головой висели миленькие цветастые мячики. Странное чувство, очень похожее на дежавю, захлестнуло юную волшебницу с головой. Ах, она была такой большой и маленькой в одно и то же время. Чисто из любопытства, художница переместила один такой шарик в другую сторону. Это и есть то самое гадание? Тогда где же все эти картинки предсказания? Блум, очнись! Прокричала Стелла, с трудом держа щит. Иначе я буду вынуждена принять меры. Этого не потребуется, заверила Дюфор, облачаясь в трансформацию. Девочки, готовьтесь атаковать. Часть 9. По ту сторону картинки. В мутноватом стекле зеркала отражалась неприятная картина. Оттянув кожу лица в сторону, Гриффин поморщилась. Столько сил было приложено, столько лекарственных настоев испито, а проклятый зеленоватый оттенок даже не думал исчезать. Уродливые фиолетовые круги также держались, так удачно зацепившись вокруг области глаз. Морщины были настолько глубокими, что даже при всем желании никто не сумел бы отгадать точный возраст директрисы облачной башни. Кошмарно. Прекратив тревожить кожный покров лишний раз, женщина отвернулась от проклятого стекла и оперлась спиной о холодную стену. Замок прекрасно знал желания своей хозяйки, поэтому температура в подвале упала еще на 2 градуса. Живительная прохлада разгоняла мысли, даровала покой и не давала сорваться на рыдание. Гриффин прикрыла глаза. Столько времени прошло с той самой схватки, а лекарство еще не обнаружилось. Это напоминало злую шутку, ведь в свое время ведьма раскаялась и пошла путем света, оставив Валторе ложные учения древних. Почему же она, несравненная чародейка с заслугами, вынуждена расплачиваться за старые грехи своим будущим? Температура в подвале повысилась на 2 градуса. Сам замок призывал не сдаваться и продолжать искать ответы на свои вопросы. Слабо кивнув головой, Гриффин медленно пошла в сторону лабораторного стола, заставленного различными ингредиентами. Открыв массивную книгу, ведьма потянулась к небольшой склянке с вязкой красной жидкостью. Когда кровь любовника, лирика и эстета смешается воедино, добавь ты от души слез девицы невиновной и быстрее поспеши обряд провести черный. Изблюди ты мой совет, мудрый, верный, спешный, лишь запенится, прими, молодой ты будешь вечно. 3 вида крови смешались в малой серебряной чаше. Руны, высеченные внутри, слабо загорелись. Это порадовало. Магическая формула обрела право на жизнь. Знал бы дракон, сколько сил и труда потратила Гриффин для того, чтобы достать слезы невиновной девушки. Пришлось хитрить, едва ли не ломая жизнь несчастной, чтобы получить те самые чистые слезы невинной жертвы. Едва прозрачная капелька коснулась багряной жидкости, как розовая рябь прошла по поверхности. Ведьма восторжествовала, ведь даже непросвещенный знал о значении розового цвета. «Молодость, моя счастливая молодость», — тихо пропела директор, обхватывая костлявыми ладонями чашу. «Я уже и забыла, когда в последний раз смотрелась в хорошие зеркала. Предвкушение заставило горло пересохнуть. Пальцы рук еле дрожали. Нельзя допустить того, чтобы хоть капля ценного зелья упала на грязный пол. Подняв чашу над головой, ведьма бегло проговорила заклятие и сделала первый глоток. Острая боль пронзила старое тело, вызывая неконтролируемый поток слез. В голове Гриффин стали мелькать самые обидные и горькие воспоминания. Каждая ошибка, каждый промах превращался в уродливый рубец, как напоминание о совершенных злодеяниях. Чаша упала из ослабевших рук и на полу появилось огромное багряное пятно. Опять не тот состав, с досадой подумала ведьма, стараясь подавить искусственную истерику. Я точно проклята. В большую дверь постучали. Леди Гриффин, послышался глухой голос профессора Заратустры. У нас посетитель, как не во время. Сидя на неудобном диване в комнате для ожидания, Фарагонда никак не могла заставить себя смотреть в одну точку. Чудаковатые ведьмовские украшения так и притягивали к себе внимание феи, заставляя порождение света сомневаться в выборе собственной стороны. Может, ведьмой быть не так уж и плохо, каждый день контактировать со всякими темными артефактами и изменять мир на более тонком уровне. Что же может быть лучше? На самом деле Фарагонда просто пыталась отвлечься, забыть на мгновение о своем визите в это мрачное место на встречу со старой знакомой. После произошедшего едва ли Гриффин можно было назвать подругой. Узкая ладонь феи легла на острое плечо. Там, под слоем нежно-фиолетового платья, скрывалась отвратительная рваная рана, до сих пор доставляющая проблемы директрисе Алфеи. Подумать только, прошло целых 16 лет со дня последней битвы, а исправить магическое вмешательство никто до сих пор не сумел. Не думала, что тебе хватит совести явиться сюда. Фарагонда вздрогнула от неожиданности. Гриффин осуждающе смотрела на бывшую напарницу, нервно стуча каблуком. Да, столько времени прошло, а никто из них так не претерпел никаких изменений. Я не хотела тебя тревожить. Зажав пальцами край жакета, директриса Алфея постаралась улыбнуться. Прости, если доставила неудобство своим присутствием. Ты всегда можешь избавить меня от этого самого неудобства. Вернувшись в свой розовый улей, отозвалась ведьма, пройдя к двери в свой кабинет. Но раз кишка не тонка явиться сюда, значит что-то произошло. Без лишних слов Фарагонда встала с места и оглянулась по сторонам. Подозрительные тени виднелись за углом. Молча махнув головой, беловолосая женщина спешно прошла в кабинет директора. Гриффин захлопнула за собой дверь. Нас могут подслушать, обижаешь, это же кабинет директора. Славно, Фарагонда облегченно выдохнула, после чего серьезно посмотрела на собеседницу. Давай забудем прошлые обиды. Тебе от меня что-то нужно? Фея стушевалась. Все же ведьмы прекрасно разбирались в желаниях и намерениях, выворачивая души наизнанку в угоду собственным интересам. В бледно-зеленых глазах прекрасно читался еще больший укор. Мог ли кто подумать, что ведьма на полном серьезе будет осуждать фею? И да, и нет. Просто, кажется, начинается сбываться одно пророчество. Напряжение сошло с лица ведьмы быстро. Под глазами возникли маленькие морщинки. Пророчество? В это еще кто-то верит? Я думала, что пророчествами и прочими отходами сознания человека занимаются неудачники из Залторы. Гриффин не любила школу экстрасенсорных искусств всем своим сердцем. Не может быть такого, чтобы смертное существо сумело прорвать тонкую завесу космоса и воззвать к чему-то более могущественному, нежели нынешние боги. Во время сражения за домино бравые экстрасенсы убежали первыми, оставив молодых фей и ведьм на растерзание монстрам. «Я не про них», — поспешила ответить Фарагонда. Помнишь, еще до вторжения Валтора, по книжным магазинам ходила одна интересная книга предсказаний одной солярики. Та книга, где рассказывалось о втором пришествии великого дракона. Я прекрасно помню, что ты владела одним экземпляром. Ты про тот сборник нелепец? Неужели в недрах великой и могучей Алфеи не нашлось собрания сомнительных предсказаний одной полоумной девицы? Ты никогда не думала, что эти нелепицы... Седовласая женщина прикусила язык. В памяти всплыли эпизоды, когда сама фея рассматривала страницы в компании своих подруг и неприкрыто смеялась над выдумками некой обитательницы солнечной солярии. Могут оказаться весьма близки к истине. Гриффин засмеялась в голос, вжиматься в мягкую обивку кресла. Смех ведьмы был подобен карканью ворон. Еще чуть-чуть, и на щеках женщины выступили бы слезы. Взяв себя в руки, директриса облачной башни внимательно взглянула на заклятую подругу. Маленькая фея, напуганная до глубины души, изо всех сил сжала своими тоненькими пальцами деревянные подлокотники. Пусть Фарагонда и была гордой носительницей почтенной седины, Однако молодая душа все еще читалась в глубине синих глаз. «Хорошая шутка», — удовлетворенно заключила ведьма. «Это не шутка», — пискнула фея. «Я говорю серьезно. Несколько дней назад открылся драконий глаз. Я точно помню, что это событие освещалось в том сборнике. Это было ожидаемо. Не стоит тратить свое время на это и придавать большое значение. Я бы с радостью поболтала с тобой», — Гриффин взглянула на массивные часы, стоящие в углу кабинета, но вынуждена указать на дверь. «Через полчаса ко мне нагрянут ищейки Сейсиса по поводу дела о нападении на солярийскую принцесску. Не до тебя и твоих глупых теорий. И почему ты говоришь так, словно я ничего не делаю и прохлаждаюсь целые сутки?» Фея вскочила с места. «У меня самой проблемы. И вместо того, чтобы их решать, ты решила притащиться ко мне?» Неприязнь дала о себе знать. «И какие проблемы могут быть у тебя, покровительница зефироголовых феечек?» «Настоящие проблемы. Одна ученица едва ли не сравняла с землей классную комнату для ведения практических занятий. Четверокурсники весьма горячи, ты прекрасно это знаешь. А это была первокурсница с солярии». Гриффин удивленно подняла тонкие брови. Фарагонда невесело улыбнулась. «Быть того не может. Ты врешь. Объясни это гневной толпе родителей и Дюфор, которая прямо посмела мне заявить об отсутствии нужной компетенции. Она давно собиралась выдвинуться на пост директора Алфеи, но сейчас у нее появился отличный шанс втиснуть свою кандидатуру. Я даже не знаю, что делать. Пострадавших нет, но гневные родственники есть. На моей памяти, Алфею создавали в первую очередь, как учебное заведение для солдат, разве только с поправкой, что эти солдаты щеголяют с крыльями и в блестящем тряпье. Если они хотят безопасности, то пусть идут в другое место», — заметила Гриффин, массируя лоб. «Нынешнее поколение совсем расслабилось. И разве эта вековая выскочка не могла подстроить этот несчастный случай? Не могу поверить, что девчонка из солярии сумела подавить внутришкольный барьер. Это абсурдно. Или это все дело рук принцессы? Слишком много свидетелей. И нет, это не принцесса. Мне самой верится в это с великим трудом, но факты налицо. Проще говоря, я такая же жертва, как и ты».